Глава вторая. Вечер. 9 октября. Индия. Около одного из многочисленных городов Индии шло ожесточенное сражение. Аграрные поля затаптывали монстры, порой ранее просто сидевшие около проломов или строившие укрепления в глухих местах. В небе летали существа, которых люди могли ярче всего описать как помесь болотных мутантов с воронами. Уродливые люди с желто-зеленой кожей, одетые в лохмотья, с огромными зубами и когтями. Они летали благодаря большим черным крыльям и использовали различную магию. Они наводили морок, создавали иллюзии, путали сознание, отравляли тела людей и выращивали ядовитые растения. А во главе шло особенно могущественное существо, объятое тьмой. Оно гораздо больше походило на человеческую женщину в черном платье. Однако от кривого посоха с разноцветными подвесками из когтей и черепов мелких животных исходила совершенно потусторонняя сила. Шива стиснул зубы, смотря как оборона города рухнула, и монстры уже бушуют внутри, убивая людей. Его армия конструктов не справлялась. Даже настоящие призванные духи едва держали натиск чудовища. Пролом уровня 12А/S. Одно особенно сильное существо, все же тянущее на класс S, и большая свита А-ранговых существ. А из-за прибежавших монстров нагрузка даже для давно перешагнувшего грань 130-го была слишком велика. «Держать оборону! Не пускайте их в город!» — кричал Шива, направляя посох и спускавший наводящиеся огненные шары. «Наконец-то вы здесь!» Телепортации Шива не видел, но смертельный ливень росчерков, тот же убивший двух крылатых тварей, трудно с чем-то спутать. «Перекройте поток монстров городу», — прозвучал приказ Сильвер. «Андрей, разрушь обманки и помоги окруженной группе». Бездна пришла вовремя. По полю боя прокатилась фиолетовая волна, ломавшая различную магию болотных мутантов. Шива издалека видел, как воин в черном доспехе приземлился в гущу противников и начал рубить всех огромным мечом, оставляющим зеленоватый след. Василий из бездны, а с ним Ирина, которые уже не могли считаться новобранцами. Девушка в мантии вскинула руку. Вокруг нее развернулось множество магических кругов. Всего через несколько секунд в небе раскрылась большая печать, из которой ударили десятки молний. «Сильвер, помоги с этой ведьмой. Я отошлю свою армию на зачистку». Чужое существо взглянуло на противницу черными глазами и скорчило страшную гримасу. Оно понимало разницу в силе и тут же попыталось открыть портал. Тщетно. Едва появившийся проход схлопнулся. «Не сбежишь», — прозвучало совсем рядом с ней. Колдунья не успела уклониться, и ответная волна тьмы не возымела никакого эффекта. Предельный выброс силы, достигший 150 уровня, быстро разбил защиту существа. Барьеры и манипуляции с гравитацией мешали двигаться, а из-за лучевых атак трескалось само пространство. Ведьма пыталась наложить помешательство, атаковала ментально и превращалась в мечущийся сгусток тьмы. Но ничего не работало. Лучи оторвали сначала ее левую руку и пробили крыло. А следующая атака надвое разломила древко посоха. Навершие, полное проклятой силой, полетело вниз. «Шива, помоги ее скрутить, отдам тебе!» Сильвер едва успел это прокричать, как из груди ведьмы вышла рука, покрытая тьмой. Грязно-зеленая сфера, сжатая в ладони, пульсировала, словно еще живое сердце. Ведьма что-то шипела на своем языке, с трудом поворачивая голову к улыбавшейся демонице. Проклятая сила лилась из тела, однако противница была гораздо страшнее. Мель другой рукой схватила ведьму за лицо и попросту свернула шею. «Зачем?» — воскликнула Сильвер. «Ты с какой стати забираешь нашу добычу?» Вокруг еще живой, но беспомощной ведьмы закручивалась тьма и ручейки белой энергии, которые собирались к демонице. «Она мне нужна для исполнения плана. Как я могла пройти мимо такой темной силы? Что же до моего участия?» Мель разорвала тело на части и развела руками. «Не было нужды вмешиваться». Полину охватило жгучее раздражение. Она окинула взглядом поле боя, где шло множество яростных сражений. Город защищал целый легион призрачных существ и сотни одаренных разных уровней. «Не было нужды? Да ты целыми сутками на жопе ровно сидишь, пока мы спим по 4 часа и едим, когда восстанавливается резерв между битвами. Знаешь, сколько уровней могло дать это существо?» Мэйль закатила глаза и с равнодушным видом приняла упавший вниз посох у тощей гуманоидной тени, которая тут же распалась. Белые волосы снова чернели, сражаться демоница не собиралась. «Я не выхожу на рядовые, ничего не решающие сражения, чтобы, когда придет настоящий враг, я могла стоять на ногах. Ты едва ли будешь на пике способности, несмотря на отсутствие травм, преследующих тебя столетиями. Чистый эфир у меня есть. Так и быть, поделюсь им с призывателем». «И не говори со мной свысока», — Полина стиснула зубы. «Ты просто делаешь, что хочешь». «Не повышай голос, дитя», — Мэль насмешливо улыбнулась, а голубые глаза засветились. «Только один человек вправе отдавать мне приказы. Остальным я помогаю по доброй воле. Она заканчивается там, где начинается мой долг. Ты сейчас ведешь себя очень глупо». Маг пространства вздрогнула, когда Мэль вытянула в ее сторону исходящий тьмой посох. Вспыхнула мощная аура, и Полина приготовилась принимать удар. Однако пролетевшая темная птичка взорвалась облаком тьмы далеко за ее спиной. Обернувшись, Полина увидела, как из магического взрыва вылетел распадающийся на лету труп незамеченного ей монстра. И все же вызывающее поведение демоницы ее жутко раздражало. Вообще многое начало ей не нравиться из-за бесконечной гонки. Мастер порталов не могла нормально отдохнуть, носясь в лучшем случае по всей стране. Растущий уровень и навыки сделали путешествия на другой конец мира самыми быстрыми среди вообще всех известных магов. Но остановиться она не могла. Каждый перенос сильной команды позволял кого-то спасти. Но требовалось и усиливать местных одаренных. Бездна опять расширилась, приняла несколько сильных людей. Но мир требовалось укреплять всесторонне. Когда битва закончилась, Мэль пригласила Шиву спуститься и применила на нем регалию. Наташа ее вернула, поскольку рядом с ней был Алексей, и оставлять артефакт не имело смысла. «Благодарю за помощь. Уровень проломов поднялся очень резко. Многие небольшие города, которые раньше держали территорию, теперь не справляются. Я не буду указывать тебе на очевидное решение, но вместе с тем так человечество вы не сохраните. Время не терпит. Полина, отправляемся в Иран. Ты ведь хотела повысить уровень?» «Ты сама только что сказала, что не хватает сильнейших. Разве это не значит, что нужно помочь команде?» — уточнила девушка. «В одиночку мир не защитить, но армия середнячков бессильна перед архимагом. Проведи грань между двумя крайностями в поисках баланса, и все равно будешь считать, что ошиблась». «А что будешь делать ты?» — поинтересовалась Полина после секундного раздумья. «Исполнять приказ, разумеется. Не беспокойся, я буду рядом». Мэль с насмешливой улыбкой положила руку на плечо Полины, но девушка ее смахнула. «Эх, молодость! Антон, ты тоже мне поможешь!» Шива проследил за действиями группы и ушел, разрываемый противоречиями. В это время в Африке. Огненный дождь не прекращался ни на секунду, уничтожая массивных приземистых жуков с белыми панцирями, покрытыми синим узором. Холодная аура отступала. Сквозь шторм пробился ифрит, точными ударами силы сбивая сгустки холода, летевшие навстречу. Матка Улья походила на огромного жука-броненосца. От ударов ее надежно защищал неровный широкий панцирь, прочный со всех сторон. Из каждого зазора торчали бритвенно-острые сосульки, от которых постоянно струилась белая дымка охлажденного атмосферного азота. Жук в высоту десяток метров и под сотню в длину уже не мог сдержать натиск. Нихилим вошел по самую гарду. Из трещины в хитине полыхнуло пламя бездны. Монстр оглушительно завизжал. Низвержение уничтожало его внутренние органы. Ступни пламенного бога замерзали из-за невероятного давления ледяной стихии. Несмотря на это, бой был окончен. Рывком выдернув меч, он взлетел вверх. «Вперед, неопалимые! Плените остатки выводка! Майя, применяй регалию, пока это ничтожное создание не отправилось к предкам». Маг гравитации широким замахом разрубило очередное насекомое. Полокс пробил хитин как масло, а постепенно расширяющийся боёк боевого молота с обратной стороны сработал как клин и разломал панцирь еще сильнее. Одаренная уже более-менее освоилась с новой магией и оружием, действительно гораздо более подходившим для силы гравитации и управления массой. Особенно в сочетании с артефактами, усиливающими удар. Прорвавшись мимо огненных магов, она подлетела к упавшей матке и активировала артефакт. Битва посреди замороженного участка леса Анголы завершилась. Бог пламени отозвал меч. Совершенствование артефакта теперь позволяло делать это. И осмотрел пеструю команду из 4 бойцов. Все выглядели довольными и поклонились своему лидеру. «Кто это?» — поинтересовался Джамал, приземлившись рядом. «Несколько дней назад я решил, что пора начать сбор своих последователей, будущих жрецов. Они присоединялись ко мне, когда я являл себя и силу во время визитов». «Владыка Ифрит спас нас», — сказала одна из девушек, выделяющаяся ярко-рыжими волосами. «Мое имя Аврора». Представились и остальные. Миниатюрная девушка с каштановыми волосами, как Ребекка, вполне обычного вида 30-летний японец Ито Такеши, и еще одна девушка, притягивающая взгляды, назвалась Элис. Первые два члена команды происходили из Италии. Третий пришел из Японии. А последняя вовсе из Соединенных Штатов, разумеется, имевшая правильные взгляды на бездну. «Почему именно такая команда?» — удивился африканец, на которого также смотрели с почтением. «Все огненные маги. Они помогают распространять вести обо мне, и я способен усиливать магию пламени. Все хотели присоединиться ко мне в защите Земли, и я счел их достойными». «Наверное, он не об этом», — сказала Майя, подходя к группе. «Почему из них трое девушки?» «Это тебя не касается», — высокомерно заявила Элис, вскинув подбородок. «Твои намеки неуместны, смертная», — Ифрит поднял бровь. «Я избрал их на основе таланта и боевого духа. Сейчас я отправлюсь в одну из ваших столиц и поищу еще последователей. А затем в Индонезию и Иран». Майя активировала регалию на Джамале, следуя данному ей обещанию помочь, хотя и сама получила много опыта, добив существо. «Сколько же силы веры ты получишь от целого мира?» «Много, но вместе с тем ее должно копить десятилетиями. Я же собираю любые источники, чтобы продолжать развивать литое ядро. Как ситуация здесь?» «Тяжело. Много проломов, среди которых полно высокоуровневых. Юг невероятно опасен. Группы сильных существ охотятся на нас. Раньше они хотя бы сидели около своей крепости. Маленькие города гибнут, а таких у нас много. Этот рой стер два небольших вместе с защитниками». «Господин Ифрит, я готов сражаться дальше», — сдержанно сказал японец, кладя руку на эфес меча. «И у меня на родине многие готовы пойти за вами». «Не сомневаюсь. Когда-то у меня были сотни жрецов, не говоря об адептах. Но сейчас важнее сплоченность и качество. Майя, я помогу вам, но ты поможешь разнести мое имя. Что же до защиты? Во время войны не случайно жители деревень прячутся в крепости лорда». «Это невозможно. У нас слишком большое население, и нужно успевать доставлять еду. И, конечно, мы уже всюду говорим о тебе». Проблема становилась все очевиднее. И, разумеется, когда имя бездны очистили, приток силы веры заметно увеличился. Хотя Ифриту казалось, что все равно должно быть больше. И это было не пустой жадностью, а профессиональной оценкой. На Земле все еще существовало нечто, тянущее часть энергии на себя. Он планировал найти это самостоятельно. Внутри фазовой башни. Признаться, этот фрагмент мира уже изрядно утомил. Сверившись с часами, я понял, что только на этом уровне мы провели 4 часа, и несмотря на то, что я нес ангела, нам едва удалось достичь скорости где-то по 30 км в час. Но даже эта черепашья скорость означает, что мы преодолели около 120 км. Японский Хансю, их основной остров, в некоторых местах меньше в ширину. «Все, давайте устроим привал, а ты пошел прочь». Черная пуля пробила очередного вылетевшего духа и уничтожила его ядро. Единственное развлечение в пути, при том, что нужно быть сосредоточенным. Мы немедленно приземлились в лесу. Я как раз заметил в подлеске кусты, покрытые красными ягодами. «А вот и перекус. Вы как?» Ангел выглядел хмуро и, приняв вертикальное положение, отделался обычным нормально. «Это утомляет. Хотя бы поговорить хочется», — попросила Наташа. «А вдруг лес никогда не закончится?» «Предположение разумнее, чем кажется», — продолжил за ней Теодан. Вдруг пространство зациклено. Я хорошо чувствую направление, оставлял пометки на пути. Правила этого места могли измениться. И ты уверен, что стоит это есть? Не попробую, не узнаю. Со мной ничего не случится. Я сорвал красную ягоду и закинул в рот. По вкусу напоминает ежевику. В конце концов, наверняка этот лес является отражением настоящего места. Может быть, слегка отредактированным. Я гарантирую, что не замечал пространственных аномалий. Оно просто исполински огромное. Я не стал упоминать, что основное пространство, где скрывался Атлас, внутри случайно раздуло где-то до 3-5 тысяч километров в поперечнике. Я быстро схлопнул бессмысленную громадную пустоту. «Слушай, я уже столько времени питалась, чем попало. Хочу чего-то знакомого», — попросила Наташа. Я просто вынул из своего пространства печенье с вкусной кремовой прослойкой и отдал ей. «Спасибо. Знаете, забавно, мы начали питаться как дети. Вкусное, сладкое». Я усмехнулся, поняв, что она права, и достал еще пищи для осторожного ангела. Он вообще двигался немного комично, как будто в замедлении. «Мы едим не потому, что нас мучает голод. Опять же, как дети, которые всегда за вкусняшку. Давай пока продолжу улучшать твой меч. Это от разговора не отвлечет. Могу даже задать тему. Что вы обычно делали в долгих путешествиях? И сразу скажу, что пока мы летели, я пожалел, что не могу найти звук двигателя болида и включить под наш полет». «Из тебя все еще ужасный шутник». Наташа села рядом со мной, как только я удовлетворился дегустацией ягод. Взял в руки покоритель урагана, то есть теперь он назывался «Погибель грез». Должен сказать, очень интересные изменения произошли с мечом. Синий клинок выглядел потрясающе. Хотя порой казалось, что это скорее красивый церемониальный экспонат, нежели реальное оружие. Слишком уж необычное кристаллическое лезвие. Возле моей руки зажглась сложная связка рун с трикветром в центре. Я сосредоточился, дважды перепроверил правильность фокусировки силы и коснулся основания лезвия. Волна энергии прокатилась по кристаллу, заставив его мерцать, как звездную туманность. Запасенный в регалии чистый эфир понемногу потек в оружие. Проводимость силы улучшалась, а прочность увеличивалась. Оружие станет надежнее. Однако процесс займет некоторое время. Это надо делать постепенно. Раньше ставил в приоритет ремонт и модификацию ее доспеха. Созданная дикой магией, структура все еще нестабильна. Этому мечу стоило бы настояться. Пару сотен лет сокровищницы, пока достойнейшая не выдернет его из камня. «Угу», — завороженно промычала подруга. «Знаешь, без всех этих вещей я бы давно погибла». Тему попроще начать не удалось, поскольку разговор подхватил Теодан. Не гвардия делает императора. Процесс обратный. Не сомневайся в себе только потому, что кто-то вручил тебе в руки оружие и показал, как им пользоваться. Это ты прошла путь, а не твой меч. Красивые слова и верные. А могу задать личный вопрос? Уточнил я и получил подтверждение. Сколько тебе лет? И как ты попал к Исхарию? От Наташи я слышал, что ты родился в мирах богов. Процесс улучшения меча я поддерживал на автомате и мог выделить внимание на вопрос, который не было времени задать раньше. Теодан занимался исцелением и своим снаряжением, а я готовился к экспедиции. Да, все так. Мой путь занял примерно 7 столетий, по вашему исчислению. Блестяще короткий. Я родился в касте воинов и с самого детства тренировался, стараясь быть лучшим во всем. Если не вдаваться в детали, молодого полководца выделили жрецы, и я прошел жесточайшие испытания, в которых гибнет от 50 до 70% претендентов, и меньше 5 становятся священными воинами. Постигал магию и искусство сражений дальше, пока на меня не обратил внимания сам Исхарий и избрал слугой. Вот где настоящий взлет карьеры. От простого человека до прямого подчиненного Верховного Бога. Социальные лифты через военную службу работают великолепно. Правда, пережить их работу порой трудно. Надо полагать, у тебя есть опыт реальных битв, и ты знаешь, с кем воевал. Я прощупал почву. Знаю, что-то необходимо, — сказал Теодан, прищурив глаза. Я просто кивнул. Все же ангел мешал поговорить совсем спокойно. Отчасти ты меня правильно понял. Хотя здесь система едва ли способна что-то слышать. Но перестрахуемся. Я могу больше рассказать о своей родине, если вам интересно». Теодан приступил к более детальному рассказу. Если кратко, в их мире была вполне себе настоящая техномагия. Однако среди воинов уважали именно способность сражаться лицом к лицу мечом и магией. Общество было кастовым, и каста воинов стояла на первом месте. Барьеров для перехода вверх как таковых не было. Просто пройди отбор и докажи силу. Упасть вниз тоже можно. Хотя для семьи это позор. Должен сказать, что Исхари хоть и намеренно нагнетал различные военные конфликты или через жрецов постоянно устраивал кровавые состязания, но общество при нем работало на удивление честно. Если бы какой-нибудь условный генерал старался засунуть нерадивого сынка на теплое безопасное место по блату, то уже завтра он мог оказаться в авангарде наступления. Попробуй кто-то организовать распил денег на поставки необходимых вещей, как вмиг попал бы на виселицу. Даже если его сын женился на дочке военачальника, а судья — лучший друг детства. Что говорить, у них на простые спекуляции с рынком смотрели крайне негативно. Очень не хватает такого в нашем мире. Все, что отец мог дать детям, — это воспитание, образование и фамильные артефакты. Ты мог заслужить даже пробуждение дара, если докажешь свое рвение. Женщины при этом находились наравне с мужчинами. Хотя их служба, конечно, отличалась. Большинство делали упор на дальнобойной магии и поддержке, или же тайных операциях. Теодан был правильным винтиком в хорошо работающей системе, при этом способным мыслить нестандартно и выделяться в любой ситуации. «Что ты чувствуешь сейчас?» — поинтересовался я. «Пожалуй, усталость». В одном слове было сокрыто много чувств. В конце концов, Теодан едва ли хотел предавать своего господина. Но как это бывает? Ты долго чего-то добиваешься, потом происходит надлом, все гибнет, и начинать снова сил нет. Так и Исхари он служить едва ли хочет. Хотя называет его своим господином просто потому, что иного варианта нет. «Это несравнимо, но я тоже устала», — сказала Наташа. «Целыми сутками только и сражалась. Ну, ты знаешь, только вернулась из ада и все равно не могла присесть. Потеря времени казалась преступлением. Сейчас я даже рада возможности просто мирно лететь и не ждать новости, что где-то в мире опять вылезло чудовище». Чужая драма ничуть не умаляет собственной, даже если она на порядке масштабнее. Теодан посмотрел на небо. «У нас есть надежда. Я хочу верить, что ты спасешь свой мир». «Может быть, уже отправимся дальше?» — спросил ангел, сидевший мрачный в трауре. «Мы теряем время». Я сверился с часами. Просидели мы уже около часа и хорошо отдохнули. Пожалуй, Габриэль прав. Вернув меч и закинув пару явно вполне съедобных ягод себе в рот, я первым поднялся высоко над кронами и по спине пробежал холодок. Похоже, мы влипли. В десятки километров виднелась прореха, в центре которой сияла синяя марева. «Лёш, ты же говорил, что почувствуешь манипуляции с пространством», — сказала Наташа. «А если это другое место?» «Да то же самое», — воскликнул ангел и грязно выругался. «Чтоб эта башня оказалась в очке этих уродов! Что нам делать? Какого хрена?» Теодан положил руку на плечо мага. «Паника и шум только замедлят нас. Если нечего сказать по существу, не мешай своему лидеру. Возможно, не стоит приземляться. Мы вполне способны лететь дольше». «Но как нас перенесло?» Я некоторое время перебирал варианты, внимательно осматриваясь. «Вместе с участком леса радиусом в километр, Мель говорила, что внешние слои защиты, то есть первые уровни, лучше всего контролируются управляющим. Вот он и поменял местами два фрагмента пространства. Формально мы сидели на месте, а срез произошел слишком далеко и быстро. К тому же мы были отвлечены». «Ну охренеть теперь!» Габриэль стиснул зубы. «И что делать? Нас просто будут откатывать. Думаю, процесс фокусируется достаточно долго, чтобы на нас трудно было навестись. Или можем рискнуть, но я немного устану». Спешка Габриэля тоже вполне оправдана. Владения башни постепенно расширяются. На Земле может происходить что угодно. Этот уровень замедляет нас всеми силами, вероятно, даже расходуя некие ресурсы. Бесконечный лес многим наскучил, и я позволил себе немного рискнуть. Сложив руки, я зажег вокруг руническую связку. Пространство на границе стало плыть и понемногу трескаться. Зараза. Ладно, должно хватить. Летим вперед настолько быстро, насколько способен Габриэль. Теодан, держи их за руки, чтобы не вышли за пределы поля. Мы полетели вперед с огромной скоростью, деревья стремительно мелькали снизу. «Меня почти не замедляет», — воскликнула Наташа. «Леша, что ты сделал? Почему раньше не включал?» «Разворачиваю как бы свой домен прямо внутри чужого. Это рискованно и тяжело. Я для ускорения сожму пространство и буду держать так долго, как смогу». Помимо изоляции неприятного эффекта, я изобразил один из приемов пространственников — перемещение в искаженном поле. Скорость выросла минимум на порядок относительно внешнего пространства. По крайней мере, 300 км в час или даже быстрее. Метки, прорехи в лесу проносились мимо одна за другой. Появившиеся духи безнадежно отставали. Я мог бы еще увеличить скорость, но ценой еще большей нагрузки на ту же пройденную дистанцию. Противостояние с башней утомляло. 20 минут до примерного места, где мы остановились, пришлось лететь еще почти столько же. Лес обрывался, заканчиваясь кольцом мертвой земли и синим маревом. Нас встречал самый большой энт из когда-либо виденных мною. Словно легендарный Игдрасиль ожил и решил преградить нам дорогу. Но его нахрен сражаться с этой абразиной. Отруливаем правее. Дистанция все еще была огромной, и, казалось бы, избежать столкновения — плевое дело. Вот только стоило нам немного повернуть, как стало понятно, каким образом случайно выбранный курс привел к местному стражу. Мега-энт высотой под 300 метров шагнул в синее марево и тут же вышел ровно по направлению нашего курса движения. «А мы не можем просто пролететь мимо!» — крикнул Габриэль. «Нет, нам еще нужно искать переход вдоль границы мира. А ему закрыть разлом собой — плевое дело. Сражайтесь, мне нужна передышка». Вот и пригодилась силовая поддержка. Проблема была в том, что на Энта тоже почему-то не действовал местный мерзкий эффект. Во всяком случае, не в полной мере. Удары молнии и силы разрушения отламывали тянущиеся к нам ветви и сбивали град из тысяч относительно медленно летевших зеленых сфер. Увы, при текущих обстоятельствах просто уклоняться от них было невозможно. Габриэль ударил сверху постоянным лучом, который как бур понемногу пробивал крону. Энд был не то чтобы очень сильным, но жутко прочным и живучим. В итоге Наташа и Теодан с разных сторон добрались до основного ствола. Деревяшка побежала вперед прямо на меня, шустро переставляя корни, напоминающие ноги. Я легко уклонился от нее, запоздало поняв, что происходит. «Все быстро к границе мира. На нас навелись». От энта, которого продолжали коллективно раздирать, отделился особенно яркий зеленый огонек. «Черт возьми, сбегает». Я размахнулся и метнул ярко светившийся разрушитель грез, пылавший силой. В последнее мгновение копье врезалось в духа, и в меня потек эфир. А затем вокруг нас появилась серая марева с яркой белой трещиной. Копье оказалось ровно на границе сдвига. Мир попытался его разрубить. Однако это привело лишь к еще одному скачку усталости. А затем мы вновь оказались над безбрежным зеленым лесом, неподалеку зияла мертвая брешь с мерцающим порталом. «Да что за дрянь!» — закричал Габриэль. «Что за ублюдские фокусы?» «Башня пытается нас задержать». Страж просто отвлекал внимание и держал на дистанции. К счастью, я успел его добить и едва ли есть запасной. Правда, теперь мне нужно отдохнуть часа 2-3. «Какой в жопу отдых?» Габриэль медленно летел ко мне, сжав кулаки. «Пока мы здесь, снаружи гибнут люди». Я посмотрел в глаза паникующего мага света, потерявшего терпение. «Знаю. Но медленно лететь бессмысленно. Прежде всего, устанете все вы. Дать ускорение сейчас я не могу». «С чего вдруг? Ты даже не принимал участия в бою!» — воскликнул ангел. Теодан положил руку на плечо бразильца, сурово смотря на него. Наташа тоже хотела что-то сказать, но я ее остановил. «Габриэль, те 40 минут полета я противостоял влиянию Творца этой реальности, балансируя на лезвии. Я теснил силу, которую ты никогда не сдвинешь и на миллиметр. Фазовая башня — это далеко не совершенное оружие, имеющее уязвимость». Но никто прежде Ни люди, ни боги иных покоренных миров, ни даже посланцы тех самых великих богов не сумели добраться до ее ядра. Если не способен осознать, что это не прогулка, советую отправиться бить Орду снаружи и выигрывать нам время. Я указал на разлом, через который мы зашли. Ангел стиснул зубы и наклонил голову. «Извини, нервы. Я должен сам снести эту чертову башню». Я кивнул, прекрасно понимая его жажду мести. Отдых ему казался преступлением. Мы приземлились на границе разрушенного леса, и я сел в медитацию. Стража я убил, но я не мог идти совсем измотанным на новый уровень и полностью погрузился в себя и чертоги памяти. Наташа легла рядом, положив голову мне на ногу. Это намного лучше, чем в одиночестве бегать по мертвому миру, полному чудовищ, не представляя, сможешь ли выбраться. Засыпать, не зная, проснешься ли снова. И лучше, чем когда на тебя ведут охоту, существа намного сильнее тебя. Я положил руку на плечо подруги. Пока нам и правда легче. Спустя несколько часов простой передышки мы снова отправились в путь. На этот раз никто не преграждал нам дорогу. Мы приблизились к границе и полетели уже вдоль нее, вскоре обнаружив разлом, мерцающий у самого края леса. Сделав отметку нужного вектора движения путем создания в лесу просеки, мы вошли в него. Снова вспышка силы, и мы оказались посреди поросших зеленью каменных руин некоего собора в европейском стиле. Большой зал, выцветшие разорванные гобелены и разбитый алтарь совсем рядом. Потолок давно обвалился и устилал пол множеством обломков. Кое-где из трещин проросла трава и даже небольшие деревья. «Про это место известно?» — спросила Наташа. «Ничего, а вот это хреновые новости». Магический узор вокруг меня рассыпался, едва я захотел прощупать пространство. «Алексей, магия левитации нестабильна». Голос Теодана звучал удивленно. Посланник богов попытался вылететь через разрушенную крышу, но в итоге просто подпрыгнул метров на 6 и приземлился обратно. Эта аномалия даже мне основательно мешала. Запущенная молния просто рассеялась, не пролетев и 2 метров. Дело было не в антимагии. Само пространство разрушало структуру заклинаний. Мило. Прошлый уровень мешал физическим движениям. Теперь ограничена магия. И это только начало. «Ты же говорил, у башни 10 уровней», — уточнил ангел. Я даже на мгновение удивился, а затем вспомнил свои пояснения. Я говорил для примера. Возможно, нам придется пройти больше 100.